Копия телефонограммы. 10 декабря 1940 года. Мсье Даниэлю Леблану, Сен-Мало, Франция. Возвращайтесь в Париж в конце месяца, ТЧК. Соблюдайте осторожность.